Глава 16. Карина. «Дед, я убью тебя!» — прокричала я, как ненормальная, убегая в сторону лодки. Скорее бы добраться до нее и свалить отсюда. Черт, мой лифчик! А я-то думаю, чего так сиськи трясутся. «Егор, я таки достану садовые ножницы!» «Запрыгивай в лодку, мы еще успеваем». «Откуда здесь Михаил?» «Да откуда мне знать?» Я первая заскочила в лодку и, не дожидаясь Егора, начала грести от берега. Не ждала его не потому, что собиралась бросить, хотя не помешало бы. Просто он уже был рядом, и каждая секунда стоила нам жизней. «Малышка, давай я буду грести». А я, не обращая на него внимания, перла вперед. И сложно совсем не было. Адреналин в крови бурлит настолько, что я готова догрести до дома, только бы нас не съел Мишенька. «Блонди». «Эх, надо было тебя там оставить. Пусть бы он тебе откусил чего». «Нельзя. Ты же не сможешь без этого чего». «Не сможешь, не сможешь. Я чуть не описалась. А трусиков запасных у меня нет». «Я куплю тебе трусики, иди ко мне». Мы уже достаточно отплыли от берега, когда Егор обнял меня со спины. «А еще лифчик не забудь. Мой теперь Миша Маша подарит». «Мне нравится, когда ты голая». Он руками скользнул по животику к груди, и я выдохнула, когда он сжал два полушария и большими пальцами мазнул по соскам. Внутри все огнем полыхнуло, и я дала деду по рукам. «Кыш, с моей территории! И вообще, я устала!» Страх прошел, наступила легкая усталость, и я перестала грести, оставляя это дело для храброго и сильного. «Ох, малышка, я же говорил сразу, давай я буду грести». «Ага, чтобы Миша наши жопы разорвал. Очень хорошо. Все, давай, работай, а я спать». Поменявшись с дедом местами, я немного опустила сиденье, порадовавшись, что оно трансформируется, и, удобно расположившись, быстро уснула. Вежий воздух как-никак. «Вкусная булочка», — услышала сквозь дрему, но только губами причмокнула и продолжила досматривать свой сон. «Хренушки». «Моя вкусная булочка, просыпайся». «Ну нет, дедочек». «Тогда оставайся здесь, пусть на тебя нападут пингвины». «Какие пингвины?» Я резко поднялась и, открыв глаза, проморгалась. «Никаких, малышка, мы уже на берегу. Ты здесь остаешься или со мной пойдешь? «А это смотря, что ты мне предложишь, развратница». И, развернувшись, Егор пошел в сторону тропинки, ведущей в комплекс, где мы поселились. Мне не понравилось, как он меня обозвал. Чего это я развратница? «Егор, подожди, я с тобой. Не боишься?» Он резко развернулся, и я едва не шлепнулась носом ему в грудь. «Почему я должна бояться? А вдруг медведь?» «А, думаешь, он здесь будет? Кстати, ты сообщил кому-то о нем?» «Да, уже поступила информация, что из зоопарка сбежал медведь. Вот он, наверное, за нами и подглядывал». «Я надеюсь, его не обидят. Жалко же». «Что, и лифчик ему свой прощаешь?» Егор посмотрел на меня как-то хитренько, и я нахмурилась. «Вообще-то мой лифчик по твоей вине там остался. С тебя и спрос». Чмокнула деда в нос и рванула вперед в надежде, что он меня не догонит. «Да куда ему? Возраст уже не тот». Я летела со скоростью света, а он телепался где-то на полпути, и потому, когда я оказалась возле нашего дома, решила немножко отдохнуть на деревянном шезлонге прямо под навесом. Возле каждого дома имелись такие. Удобно расположившись в теньке, я прикрыла глаза и улыбнулась. «Ну, забавный же дед мне достался. Ой, надеюсь, там волков нет, а то еще съедят моего костлявого пенсионера. Хотя, преувеличиваю я, ничего он не костлявый». Некоторым молодым парням стоило бы поучиться, как за собой ухаживать, и сколько раз в неделю посещать спортзал. А то действительно ходят щеглявые и не могут привести себя в порядок. Не то, что мой дед. «Я смотрю, хорошо он тебя оттрахал. Лежишь, ухмыляешься». Опять притащила стерва. Я продолжала лежать с закрытыми глазами и ухмылкой на губах. Не хотела портить себе настроение. А то, что оно испортится, когда я увижу эту тухлую физиономию Кристины, я не сомневалась. «Думаешь, ты ему нужна?» Я снова промолчала. Реагировать на ее выпад не было никакого желания. «Он поиграет с тобой и бросит. Ты, наверное, даже не представляешь, какое количество девушек у него было». Я чуть не расхохоталась и все же, открыв глаза, посмотрела на эту глупую, несчастную женщину с жалостью в глазах. «Меня абсолютно не волнует, сколько девушек было у Егора до меня. Сейчас есть я, и мне ему более чем достаточно. Ты еще молода и наивна. И правда думаешь, что ему хватит одной тебя?» Я хмыкнула и осмотрела девицу с головы до ног. На самом деле мне было плевать, как она выглядит, во что одета и каким местом пытается выделиться. Я просто создала образ суки, которая пытается поставить дамочку на место. Надо же как-то ее приструнить. Пусть думает, что меня интересует ее внешний вид. «Как там тебя, Кристина?» — уточнила я, скривившись. «Понимаешь ли, я вовсе не думаю, хватит ему у меня одной или нет. Это пустая трата времени и лишний мусор в голове. Но что я знаю точно, так это то, что я лучшее, что было в его жизни». И, прикрыв глаза, я снова перестала обращать внимание на эту гадину. Естественно, я не считала себя лучшей у Егора, потому что это было далеко не так. Но Кристине об этом знать не обязательно. Пусть побесится. Это в ее стиле, как мне показалось. «Я бы на твоем месте не была так уверена», – прошипела она, как змея, а мне уже начал надоедать этот трёп. «Ты не на своем месте. Хочешь и отсюда вылететь?» «О, Егор!» Я тут же подскочила с шезлонга и, подойдя к двери, добавила. «Прихлопни эту муху, задолбала зудеть на ухо». «Зато я не подстилка на пару ночей, а она...» Эта тварь ткнула в меня пальцем. «Считает, что лучшая твоя шлюха на ночь, из всех, что были. А я-то знаю, сколько их было». «Мне сейчас послышалось, или ты сказала, что я шлюха?» Я прищурилась, внимательно глядя на гадину. «Я сказала, что ты шлюха. А кто ты?» «Кристина, заткнись и проваливай отсюда, не испытывай мое терпение, потому что женщин я бить не умею». «Зато я умею», – прошипела я, разминая кулаки, и добавила тихо. «Беги, Кристина, лучше беги». И она побежала, а я осталась стоять на месте, громко расхохотавшись. «Вот глупая женщина, я же всего лишь волосы пригладить хотела, хотя у нее, кажется, еще и зубов много лишних». Зашла в дом и только почувствовала на талии руки Егора, как резко развернулась и зыркнула на него недовольным взглядом. «Мне надоело это слушать», – прорычала я, смотря ему в глаза. «Ты можешь усмирить своих баб? Они меня уже достали. Сначала мать лезет, потом это Кристина. Им что, медом намазано?» «С Кристиной я сейчас же вопрос решу. С матерью по приезде в город». «Вот иди и решай, а я отправлюсь на ужин одна, Блонди». «Все, Егор, я хочу побыть одна». Я заперлась в ванной комнате и пошла принимать душ. Да, мне было обидно за шлюху и подстилку. Я не считала, что заслуживаю такого отношения. И раз уж дамочки бегают за Егором, вот пусть он и решает эти вопросы. Не хочу больше выслушивать. Не отдых, а черти что. Быстро искупавшись, я высушила волосы феном и переоделась в легкое платье, которое брала на всякий случай. На плечи набросила легкую кофточку и, осмотрев себя в зеркало, выдохнула. «Пойду я в кафе схожу, только не в то, где истеричка работает». Обув кеды, я прихватила кошелек и телефон и вышла на улицу. Мобилку взяла на случай, если пенсионер будет нервничать. Еще потеряет меня и сирену включит. С него станется. Закрыв дом, медленно побрела по дорожке с двух сторон, окруженной высокими ивами, ветки которых свисали как раз над головой. Весь комплекс оказался уютным и комфортабельным. Я бы приезжала сюда как можно чаще, только бы если здесь не было этой чокнутой воблы Кристины. Прогулялась по парку, подышала свежим воздухом, попросила у рабочих немного хлеба и покормила уток у озера. В общем, провела время с пользой. «Добрый вечер, вы заказывали столик?» «Нет, добрый вечер, я не заказывала. Пройдемте со мной». Милая девушка-официант провела меня за свободный столик как раз у открытого окна, вид которого был на озеро. «Наверное, это мой бонус за нервы, который я испытала днем. Ваше меню. Спасибо». Я открыла карту меню и принялась изучать блюда, которые здесь имелись. Только дошла до горячих закусок, как у меня пиликнул телефон. Сообщение. «Блондинка, я сейчас весь комплекс переверну, если ты не скажешь, где находишься». «Бог ты мой, еще злую мордочку смайлик пришли». «Дед в гневе, улыбашка такой». «Тебе что заказывать на ужин?» Отправила ему сообщение и продолжила изучать меню. «На свой вкус», — пришел ответ. Я улыбнулась, как быстро у него меняется настроение. Сделала заказ официантке и обратила внимание на озеро. Вечерний закат всегда прекрасен, особенно за городом, где много зелени и вода. Здесь поистине уникальное место, очень красиво и чисто. «Вот за это Егору спасибо. Еще бы своих погремушек приструнил. Извините, вам просили передать». Я отвлеклась от созерцания природы и посмотрела на официантку, которая в руках держала букет нежно-розовых роз. «Мне? Кто?» «Один мужчина светловолосый». «А, это такой на деда похожий?» Девушка улыбнулась, а я приняла из ее рук букет. «Я сейчас принесу вазу». «Спасибо». Кивнула и носом уткнулась в нежные бутоны. «Очень красивый букет. Дед постарался». «Уже не злишься?» Услышала возле себя и медленно подняла взгляд на Егора. Если ты думал искупить вину цветами, то у тебя ничего не вышло». «Понятно, бурчишь». Егор присел за столик напротив меня. «Я не думал искупать вину букетом цветов, просто хотел тебя порадовать». «Они прекрасны, спасибо». «Что?» Я смутилась от того, как внимательно Егор осматривал мое лицо. «Ты очень красивая». «Так, дед, ты мне зубы не заговаривай, ладно? Я не одна из твоих шлюх». «Блонди, я никогда не считал тебя одной из них. Ты особенная моя девочка». «Что с Кристиной?» Он тут же перестал улыбаться и, удобнее разместившись на стуле, произнес: «Я поговорил с Женей. Она уладит вопрос с Кристиной. Заберет ее на лодочную станцию». «Понятно». К нам подошла официантка и поставила цветы в вазу. «Ваш заказ будет через 3 минутки». «Девушка, скажите, а можно в одну тарелку слабительного добавить?» Она тут же занервничала, но, видимо, поняла мой прикол, улыбнулась и ушла. «Блонди, мне не нравится, когда ты дуешься на меня». «А мне не нравится, что какие-то овцы лезут в мою жизнь. А если бы твоя бывшая жена мне патлы повырвала?» «Она бы не посмела. Женя не идиотка. А насчет той дуры я тебе уже сказал. Я не знал, что она здесь работает». «Тогда, пожалуйста, в следующий раз, когда надумаешь куда-то меня повести, проверь сразу на присутствие своих бывших. Хотя в следующий раз я еще очень подумаю, ехать ли мне с тобой». «Блондиночка, не обижайся. Извини, что эта тварь тебя оскорбила. Я понимаю, что тебе обидно за это, но ты не заслужила такого отношения». «Понимаешь, Егор, я не хочу выслушивать хамство в свою сторону везде, где мы будем появляться вместе. Я, конечно, знаю, что мы с тобой ненадолго, и понимаю, что нас связывает, но тем не менее». «А кто сказал, что мы это ненадолго?» «Ты о чем?» Я нахмурилась. «Ваш заказ». Девушка поставила тарелки с едой на стол и наполнила бокалы красным вином. И только когда мы снова остались один на один, Егор продолжил. «Я не собираюсь тебя отпускать, даже не надейся». «А позволь уточнить, что ты собираешься со мной делать? Ну, как долго ты обычно зависаешь с одной женщиной?» «Карина, насчет тебя у меня нет срока. И я не ставлю тебя на одну ступень со шлюхами. Я с тобой не только из-за секса». «Романтическое начало», — отметила я, а Егор вдруг положил руку мне на пальцы. «Блонди, хочу, чтобы ты была моей девушкой. Отказы не принимаются, но и давить на тебя не хочу». «А с чего вдруг такое желание?» «Ты мне нравишься, и я не хочу тебя отпускать». «Так». «Конечно, изначально мне хотелось просто уложить тебя в постель, но сейчас я понимаю, что это не главное. Ты каким-то образом пробралась мне под кожу, и я хрен его знает, что с этим делать». «Ты хочешь сказать, что мы с тобой будем встречаться?» «Встречаться? Мне больше нравится вариант жить вместе». Егор смотрел мне в глаза очень внимательно, словно пытался таким образом залезть мне в душу. А я с трудом понимала его намерения. Нет, вроде все ясно, мужчина хочет со мной серьезных отношений. Но зная Земского, ты бы еще замуж меня позвал. Хмыкнула я и вытянула руку из его захвата. Взяла бокал, который едва не перевернула, и отпила от него половину вина. «Может, и позову, всему свое время, мне тоже это все впервые. Ну что, будешь моей?» «Тогда тебе придется звать меня на свидание и дарить цветы», — хмыкнула я, отставляя бокал на стол. «Ты думаешь, меня это пугает?» «Страшно представить. Земские прогулки под луной, лютики-цветочки». «А ты не представляй, а ощущай». «Хорошо, стоит попробовать». «Ешь, а то совсем худенькая, тебе нужны силы». «Для секса?» — хмыкнула я и наколола на вилку овощи. «И для него тоже. Но сначала я хочу тебя покатать кое на чем». Егор сунул салфетку за ворот футболки и приступил к своему ужину. «Интрига. Ладно, посмотрим, на что ты способен». После ресторана мы зашли домой переодеться. По крайней мере, Егор сказал, будет лучше, если я надену хотя бы шорты. А еще попросил собрать волосы в хвост. Я понятия не имела, куда мы пойдем, но мне стало дико любопытно. С территории мы выехали, когда уже было темно. Оттого становилось еще более загадочно. «Егор, ты уверен, что в твоем возрасте ездить по темноте нормально?» «А ты, когда стонала подо мной, еще не убедилась, что мой возраст очень даже хороший?» «Ну, так с первого раза и не поймешь». «Я тебя понял. Исправлю этот момент». Я сейчас и сама не поняла, как соблазнила деда. По сути, я сама предложила ему секс. Вот дожила, называется. На мужика бросаюсь. Может, все-таки расскажешь мне, где мы едем? Потерпи немного, еще немного осталось. Ладно. И вправду, мы ехали еще минут 15 по трассе, а потом Егор свернул на какую-то обслуживающую станцию. «Романтично», — хмыкнула я, осматривая мойку СТО. «Я буду мыть машины?» «Если только захочешь», — хмыкнул он и выбрался из салона. Я в предвкушении облизнула губы и только собралась выходить из авто, как дед сам открыл дверь и подал руку. «Ты меня удивляешь». «Я стараюсь». И он перехватил меня за талию и, достав из машины, прижал к себе. «Скучаю по тебе дико». «Кажется, не по мне, а по сексу», — выдохнула ему в губы. «По сексу с тобой». Егор поцеловал меня, тут же завладевая языком. Я выдохнула и промежностью потерлась о его пах. Да, я желала его так сильно, как и он меня, а поцелуи действовали на меня огненной вспышкой. Мне хотелось его больше и еще сильнее. Он опустил меня на землю, а руки переместил на попу, сжал ее, заставляя меня простонать. «Девочка, от твоих движений я готов затолкнуть тебя обратно в машину и трахнуть. Лучше не дергайся». Он обнял меня и носом уткнулся в волосы. «Дай мне немного времени успокоиться». Мы простояли несколько долгих минут в объятиях друг друга. Мне и самой эти минуты не были лишними, и я нашла в себе силы, чтобы немного успокоиться. «Пойдем, Блонди». Я кивнула. Егор перехватил меня за руку и повел к зданию. Поздоровался там с мужчиной младше него, который сразу же посмотрел мне в глаза. «Денис, кажется». «Проходите на задний двор. Я сейчас дам распоряжение, вам выделят байк». «Байк?» Удивленно переспросила я, загоревшимся взглядом посмотрела на Егора. Он улыбнулся и, обняв меня за талию, потянул на улицу. «Доверяешь мне?» Я пожала плечами и кивнула. Мы прошли на задний двор, где под навесом стояло байков не менее 10. Я с восторгом осмотрела их все, пока Егор разговаривал с рабочим. Здесь были различные модели, размеры и даже оттенки. Признаться честно, мечтала покататься на одном из них, но никогда даже не подозревала, что моя мечта сбудется. «Пойдем переоденемся», — услышала Егора и пошла к нему. Нам выдали мотоэкипировку и шлемы. Только сейчас я поняла, почему Егор настоял, чтобы я заплела волосы, а он, оказывается, очень даже заботливый. Полностью готовые мы прошли к нашему байку. Дед осмотрел мою фигуру с желанием в глазах, чему я, в принципе, не удивилась. Экипировка облепила мое тело, как вторая кожа. «Мне понадобится выдержка», — хмыкнул он и, забравшись на байк, завел мотор. «Запрыгивай, крошка, прокачу». Я только глаза закатила на его тон. Ох, и обольститель. Подойдя к мотоциклу, я перекинула ногу и удобно разместилась на заднем сидении. Руками обхватила мужскую талию, не забыв опустить на шлеме стекло. Егор сделал то же самое. «Держись крепче, Блонди, прокачу с ветерком».